Клик. Я один в доме. Тишина. Даже наши лохматые друзья выглядят какими-то притихшими. Кот и собака спят прямо на полу в гостиной, развернувшись к дверям. Они ждут. Солнце село, сгущаются сумерки. Скоро станет совсем темно. Я буду сидеть во мраке, но по-прежнему видеть, что дом полон вещей. Она их выбирала. Она их так любила. Она перебирала их, когда становилось лучше. Вещи, купленные еще ее бабушкой. Она расставляла и развешивала их по комнатам, складывала в комод, в чулан, во множество ящиков. Только она знала, где что искать. Эти вещи стали ее продолжением. Они несут на себе ее отпечаток. Но ее нет. Все на месте, а ее нет. Мне не нужен свет, чтобы видеть эти вещи, которые напоминают, что здесь была она. Вещи не пугают меня. Я не стану ничего менять. Не буду переставлять мебель, потому что всюду остались ее следы. Я буду чувствовать ее присутствие и при свете дня, и в темноте. Нет никакой разницы. Она очень многому меня научила, даже не осознавая, что учит. Уроками был сам женский, сам человеческий отклик на важные и незначительные события, простые и бесцветные, если лишить их ее особенной точки зрения. Она делилась со мной своими взглядами, и благодаря этому я жил не одной, а сразу тремя жизнями — ее, своей и нашей общей. Она помогла мне освободиться от самой сложной проблемы, помогла понять, что половое влечение отнюдь не основа той энергии, которую я называю любовью, потому что не могу подобрать других слов. Понять, что секс – самый распространенный способ разжечь такое чувство. Но когда любовь разгорается в полную силу, одно только это средство не может поддержать огонь самостоятельно. Оно становится лишь многоуровневой, но второстепенной струной в огромном оркестре. Теперь я понимаю, что такое материнство, что значит быть матерью, хотя мне никогда ею не стать. Понимаю, почему женщине нравится быть женой. Понимаю ту смесь романтики и практичности, которая вызывает это стремление. Целая жизнь всех человеческих переживаний вместе. Но куда ты пойдешь? Туда и я пойду. Книга Руфь, 1.16. Примечание переводчика. Как это верно? Но каждая часть остается свободной, а другая с этим согласна. Она идет со мной, и я с ней. Одиночество — просто иллюзия. Здесь ты или там. Это пламя вечно. Мы сберегаем в себе все, что получаем и создаем. Сейчас она возвращается. Я знал, что так будет. И нам не нужно обмениваться прощаниями и адресами, потому что личность каждого стала неизгладимой частицей другого. Это просто последний миг в крошечном мире времени. Клик. Разумник. Твое восприятие было довольно чистым. Все правильно. Как странно. Один из нас покинул физический мир, и сначала я думал, что это была она. Но потом я почему-то уже был не уверен. Вполне возможно, что это был и я. Наконец-то я понял. Неважно, кто из нас. Это ничего не меняет. Разумеется, я не стану спрашивать, было ли это на самом деле, так как знаю, что когда-нибудь в моем мире времени это было. Разумник. Это верно. Не имеет значения, кто именно. Нам кажется, ты уже готов к посещению нашего, того места, где мы живем, если ты еще хочешь. Это будет не моделирование, а подлинная действительность. Мы проводим тебя, а затем вернемся в эту точку. Важно, чтобы ты понял. Такое посещение, даже очень недолгое, может вызвать в тебе необратимые перемены. Хочу и принимаю на себя ответственность за любые возможные перемены. Разумник, раскройся пошире. Как говорится, желаем приятно провести время.